Попробуй узнать, как она использует данные Абел, полученные на Марсе. Как она увязала их с переброской во времени. Ты сможешь понять, что к чему? Только ничего не записывай, все в голове. Она меня заподозрит. А ты скажи, что узнал про угрозу Эл. Тогда она станет осторожней. Ты обманул штат сотрудников безопасности. Неужели не обойдешь одного врача? Попробуй, хуже не будет. Записи она не хранит. По всяком случае, на виду. Тут нужен хороший личный контакт. Сыграй. Ты мне доверяешь такое дело? Ты единственный, кто так близко подобрался к ней. Не бойся рисковать. Помощь того стоит. А подготовку к переброске оставь на всякий случай. На всякий случай. Но не в галактике же ей бежать. Да и как? Тут такой корабль нужен, чтобы обставить все наши системы. Чудо. Том улыбнулся. Алик добыл данные за удивительно короткий срок. 2 недели. Он положил перед Томом 2 одинаковых кристалла. Вот, сказал он. Как тебе это удалось? Восхитился Том. Лучше не спрашивай. Алик еле губами шевелил. Рассказывай. Честное слово, мне ужасно интересно. Ужасно? Хорошее слово. Подходящее. Что с тобой? Опять? Алик замахал руками. Лучше по порядку. Он потупил глаза. Я согласился с тем, что она меня контролирует, и придумал уловку. Идея казалась мне гениальной, но приходит же такое в голову. Жаль, что поздно. Не отвлекайся, поправил его Том. Я признался ей в любви. Кому? Бернс? Помолчи, Том. Не перебивай меня. Я сказал Светлане, что влюблен в Эл. Однажды мы с Эл разыграли курка так, и тогда сработало. Я решил, что здесь тоже сработает. Встретились мы со Светланой очень удачно, случайно. Я показался ей мрачным. Ну, слово за слово. Давно не виделись. Эл пропала. Я в отчаянии. Я выпалил, что влюблен в Эл. Что мучаюсь противоречиями. Что люблю девушку, а думаю, что она мутант. Что, если я не разберусь? Одним словом, я ныл у нее на глазах. Долго ныл. Даже решил, что переигрываю. Поверила, вставил Том. Этому тоже. Но поймал я ее на другом. Она предложила мне забыть Эл, мутанта, и найти другую девушку. Я понял, что она не поняла ход моих мыслей. Потом я ляпнул, что я такой девушки больше не найду. Пока она думала, в голову мне пришла совсем гениальная идея. Я высказался, что если у Эл аномалия, то у меня тоже может быть. Вот что сработало. Молодец! Воскликнул Том. Угу, кивнул Алик. Что ж ты мрачнее тучи? Ты не дослушал. Слабонервную просьба удалиться. Сначала я узнал первый секрет, что Эл в нормальной жизни нормальная. А если нервничает, может слегка меняться. Но это даже не так страшно. Допустимо. А вот во сне с ней все и случается. Светлана стала меня снова отговаривать от моей влюбленности. Увлеклась. Не надавила на меня этакая женская внимательность. И как бы, само собой, предложила и меня обследовать. Раз я тоже оттуда. Надо, мол, сверить. И ты согласился. Она на твоих глазах вынуждена была сверить данные. Да, я все сам видел. Но потом она погрузила меня в сон для чистоты эксперимента. И я ничем не отличался от всех людей пока. Пока не заснул. Вот теперь Том понял, что не до шуток. И что? Я такой же. Я такой же, как она. Алик посмотрел на него сумасшедшими глазами. Это была шутка? Том напряженно посмотрел на него. Берц могла тебя обмануть, если раскрыла хитрость. Алик ткнул пальцем в кристаллы на столе. Доказательства здесь. Я отобрал у нее данные силой. У нее даже копии не осталось. Ты забрал все данные? Вот удача. И свои? Один из них принадлежит мне, но я не знаю какой. Что мне делать? Сидеть тут. Выпей успокоительное, и я могу посмотреть. Том взял в руки кристаллы. Не надо быть доктором, чтобы увидеть отличие. Да, там все видно. Том, так. Одного тебя я не оставлю. Пошли со мной. Только в истерику не впадай. Еще неизвестно, правда ли это. Оказалось, правда. Том пережил им небольшой шок, но вовремя стал искать положительную сторону, поскольку не видел другого выхода. Олег приходил в себя дольше. Том сутки не выпускал его из дому, боялся, что парень сбежит на горячую голову. К счастью, Олег, тренированный душевными переживаниями прежде, не впал в истерическое состояние. Том лихорадочно соображал, как же ему помочь. «Вот что, надо тебе лететь к Лондору», — заявил Том. Том видел, что аномалия есть, но ее природа, он, как не специалист, объяснить бы не смог. Совсем недавно он послал сведения о Белл для исследований в Галактис. Теперь еще один. Действовать надо было быстро. Том посмотрел на Алика, лицо его казалось серым. «Давай подумаем, когда все могло начаться?» «Выдвигай версии. Отметай ненужное. Как вас учили?» – предложил Том. Алик стал механически перечислять. «Я не летал на Тобос. Я не общался с Галактисом». «Верно», – подтвердил Том. «И это даст возможность доказать, что Эл не шпион. Одно обвинение минус. Она не подмена. Дальше». «Я проходил медицинские обследования по графику, а за последний месяц и того чаще. Но во сне тебя не обследовали», – дополнил Том. «Никогда. Единственное, что нас объединяет, вы пересекли время вместе. Где двое, там и третий, а Дмитрий сейчас на Вест. Со мной все было хорошо, пока я не узнал о своих. Обо всем сразу», – замялся Алик. «Летим к Лондору». Алик послушался. «Прости, что напоминаю, ты ловко придумал с любовью. Трюк что надо. Эл оценит, когда узнает». «Это не трюк. Не узнает и не оценит». Том поставил катер на автопилот, задал курс. «Я чего-то не знаю?» – спросил он, поворачиваясь к Алику. «Это тебя не касается», – сказал Олег бесстрастно. «И давно у вас?» «У нас?» «Она не знает». «Не хочу говорить». «Давай помолчим». Лондор выслушал Тома, посмотрел на измученного молодого человека, взял кристаллы и ушел в лабораторию. «Фальшивка», — сказал он, улыбаясь, — «ловушка для спящего. Сыграла доктор на твоих нервах, Алик, и лишилась своего сокровища. Молодец. Вот что, Том, оставьте его мне. В холодном климате у него быстрее голова остынет». Лондор улыбнулся. «Я действительно не хочу возвращаться. Устала», — кивнул Алик. Том неохотно согласился, потом сказал: «Не летай завтра в клинику, успокойся. Я обещал вернуть тебя здоровым, хорошо? Оставайся». Том улетел, Лондор похлопал Алика по плечу. «Зачем вы солгали?» – спросил Алик. «Чем меньше людей об этом знают, тем проще тебе будет жить», – заявил космобиолог. «Пошли поговорим». Он бросил Алику кристалл, тот его ловко поймал. «Лучше разбей», – посоветовал Лондор. Они вошли в дом, Лондор усадил его, сел рядом, помолчал некоторое время. Алик надеялся, что он объяснит, но Лондор медлил. «Я мутант?» – спросил Алик. «Я не знаю. Ты узнал сегодня, я 5 минут назад. Что мне делать?» «Жить, как жил раньше, и поменьше думать об этом, и не бояться. Я вполне справлялась. Последуй ее примеру». «У меня будут приступы». «Если ты поведешь себя разумно, нет. Ты вообще можешь научиться не обращать на это внимания. У тебя нет того синдрома накопления энергии, каким обладает Эл». «А где гарантия, что не разовьется со временем?» – спросил Алик. «Не разовьется, если ты не дашь ход своим эмоциям. Ты наверняка заметил, что, несмотря на многолетние академические тренировки, ты не в силах справиться с эмоциями». «Да», – Алик встрепенулся. «Справься с ними. Пока ты не знал, все шло отлично. Эл боролась в одиночку. Она невольно стала использовать свои способности. Она живет со скоростью мышки-полевки, 40 раз быстрее нормального человека. Я шучу, конечно. Она слишком деятельная и тратит силы, не задумываясь. А расплата – приступы. Живи нормальной жизнью, заведи себе режим, поменьше нервничай. Через некоторое время будешь сомневаться, не сон ли ты видел». «Значит, забыть?» – спросил Олег. «Научиться не думать», – пояснил Лондор. «А когда Эл вернется, наблюдай за ней, и ты сможешь понять и себя». Ей удалось справиться с уже развившимся синдромом. «Тебе проще. Ты в самом начале. Тебе самому решать, насколько быть человеком». «Я не шучу, буквально. Научись правильно думать. Не доводи себя до исступления и не мучайся. Найди плюсы». «Вы верите, что она вернется?» «Я больше пессимист по натуре», – вздохнул Лондор. Дело там дрянь. Но у Эл есть одно преимущество. Ее необычность. Ольга рассказала, как она выжила, сказал Алик. Вы делитесь такими подробностями, дети малые? Вот так вот и расползаются слухи, пожурил космобиолог. Мы друзья, странно было бы не рассказать. Советую о себе помалкивать. Уже есть я, Том, Бернс. Как говорила Эл, что известно трем уже не тайна. Он пробыл день у Лондера, потом вернулся в клинику. И при первом же обследовании у него ничего необычного не нашли. Лондер ему подыграл, убедив Тома в ошибке. Бернс Алик избегал, и она, как ни странно, оставила его в покое. Эл оказалась в безопасности. Данные с Марса Лондер безжалостно уничтожил. Чтобы не вызывать подозрений, Алик активно помогал Тому. Странно ему доставались задания, но он их выполнял без вопросов. Месяц спустя Галактис эвакуировал с Уэст колонию землян и во всеуслышание объявил планету закрытой. Эл и ее экипаж были спасены. Алик праздновал удачу вместе со всеми. Подробностей никто не знал.